упав на 33-й километр. И включительно по девятую размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал, надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить 11-ю дозу. Тогда, может быть, начнется рецидив возмужания. Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов. Я пробовал. Я бился над этой загадкой 3 года подряд. Ежедневно бился. И все-таки ежедневно после 10-й засыпал. А все ведь раскрылось так просто. Оказывается, если вы уже выпили 5-ю, вам надо и 6-ю, и 7-ю, и 8-ю, и 9-ю выпить сразу, одним махом. Но выпить идеально, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом не выпить ни 6-й, ни 7-й, ни 8-й, ни 9-й. А выдержав паузу, приступить непосредственно к 10-й. И точно так же, как 9-ю симфонию Антонина Дворжака, фактически 9-ю, условно называют 5-й, точно так же и вы условно назовите 10-й свою 6-ю и будьте уверены. Теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать. От самой 6-й, 10-й до самой 28-й, 32-й. То есть мужать до того предела, за которым следует безумие и свинство. Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собой целый груз святынь. Боже упаси, святынь у нас совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать, а вот им на все наплевать. Почему бы им не заняться вот чем? Я в их годы пил с большими антрактами. Попью-попью, перестану. Попью-попью, опять перестану. Я не вправе судить по этому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой. То есть, если с 16 лет пить каждый день по 450 грамм в 7 часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои года и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы. Но ведь они-то, они, да только ли это? А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни? Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше, а на другой день исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы как костер сидите, а они через вас прыгают. И ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку. А если вы с утра до ночи пили только крепленное красное вино, да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот. Сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное. Да-да. А сколько захватывающего сулят эксперименты в узкоспециальных областях? Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики. Давайте лучше займемся икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте. «Помилуйте!» — кричат мне со всех сторон. «Да неужели же на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы...» «Вот именно! Нет!» — кричу я во все стороны. «Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы!» Я не дурак. Я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так. Но ведь все это не наше. Все это нам навязали Петр Великий и Николай Кибальчич. А ведь наше признание совсем не здесь. Наше признание совсем в другой стороне.